Следующая глава. Бабу ассаляму аляллах. Ля юкалю ассаляму аляллах. То есть раздел о недопустимости выражения ассаляму аляллах, то есть мир Аллаху. وفي صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. صحيح بخاري приводится حديث со слов ابن مسعود. Он сказал: как-то мы были, или когда мы были вместе с пророком صلى الله عليه وسلم на намазе, мы говорили «Салям Аллаху», то есть «Мир Аллаху от рабов его», «Мир такому-то и такому», в риваятах пришло Джибрилю Микаилу. Услышав это, посланник Аллаха, саллаху салям, сказал: «Не говорите «Салям Аллах», то есть «Мир Аллаху», ибо поистине Аллах сам есть «Салям», «Мир». Шей говорит: «Бабу ля юхалю ассаляму аляллах», то есть раздел о недопустимости выражения «Салям аляллах», то есть «Мир Аллаху». مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن ترك قول السلام على الله هو من تعظيم الأسماء الحسنى ومن العلم بها. То есть соответствие этого разделу предыдущему разделу в чем? В том, что оставление выражения мир Аллаху салям алейллах является из возвеличивания имен, прекрасных имен Аллаха субхана тааля и знания их. ذلك أن السلام هو الله. Так как ас-салям, то есть имя ас-салям, это имя Аллаха Субхана Аталя. Ас-салям мин асмаихи Субхана Аталя. Ас-салям — это одно из имен Аллаха Субхана Аталя. Фахуаль муттасифун бис-саляма аль-камиля мин кулли нахсин ва айб. То есть, что значит салям? Что значит салям? То есть, маани слова салям в отношении Аллаха Субхана Аталя. То есть, первое, то, что он, баракулуфикум, муттасифун бис-саляма. То есть, бис-салям имеет в виду очищение, полного очищения от всех недостатков. То есть это один из видов. По-русски мир так не передается, правильно же? В слове мир нет. И поэтому, то есть, нам надо понимать слово салям. В арабском языке, то есть слово салям, во-первых, указывает себе, что саляма мин кулли айбин. То есть очищение от всех, или чистота от всех недостатков. Кулли муназзах, ваху аль муназзах, то есть он очищен, валь мубаад, и далек ан кулли афатин, от любого недостатка, ау нахсина айб. Фаляхуль камаль мутлак, то есть у него абсолютная полнота фидатихи, в его сущности, васифатихи, в его атрибутах аддатия, васифатихи аль-фиалия, будь эти атрибуты связаны с его сущностью или с его действиями джалла ва'аля. То есть это первое. Вассалям фи асмаилляхи ма'анаху айдан аль-лази ю'ти ас-саляма. Второй смысл имени салям — это тот, который дает безопасность, ваяджалю ас-саляма, то есть который обезопашивает создание чего-то. وأثر هذا الاسم في ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنما من أثر هذا الاسم السلام. И поэтому след этого имени, то есть имени Салям, в создании Аллаха Субхана Аталя проявляется как? В том, что Всевышний Аллах Субхана Аталя, когда оберегает от создания, от каких-то других созданий, все это является, то есть от зла каких-то других созданий, все это является опечатком этого имени, то есть имени Салям. Фаиннаху ликауни ляхи джаллю алиху ассалям, фаиннаху юфиду ассалям талилбад. И так как Всевышний Аллах Субхану Аталя описан этим именем, а это имя Салям, он Субхану Аталя посылает своим рабам, то есть или же защищает своих рабов, или дает своим рабам, то есть рабы чувствуют на себе опечаток этого имени. وإذا كان كذلك فالله جل وعلا هو الذي يفيد السلام. То есть если ты это понял, то ты должен знать, что Аллах Субхана Тааля, он тот, кто дает рабам своим салям, то есть обезопасивает их от чего-то. وليس العباد هم الذين يعطون الله السلام. А рабы не обезопасивают Всевышнего Аллаха от чего-то или от кого-то. فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه. Всевышний Аллах не нуждается в своих созданиях. والغني بالذات والعباد الفقراء بالذات. Аллах Субхану Тааля, он богат своей сущностью, а рабы нуждаются в нем. Как сказал Всевышний Аллах: «Я юханнасу антумуль фукара уиля Аллаху, Аллаху аль-ганиюль хамид». То есть, о люди, вы все нуждаетесь в Аллахе, Аллах, он богатый, достойный хвалы. «Фалябдуху аль-лази юта ас-саляма». И поэтому рабу дается безопасность. «Валлаху джалля валяху аль-юсаллим». То есть, Всевышний Аллах, он тот, кто обезопашивает. «Валихаза кана мин дабби аль-ваджиб».

И поэтому приветствовать иудеев и христиан можно. И первыми можно их приветствовать. А то, что у нас запрещено, это что? Начинать первому говорить иудею и христиану слово «Ассаляму алейкум». А что касается общего приветствия, «Здравствуйте, доброе утро» и так далее и тому подобное, то в этом никаких проблем, баракаллаху фикум, нету. «Каннаху мукалю тахияту лилляхи минайбади». То есть они думали, как будто бы сказали, что приветствие Аллаху от его рабов. «Фазальмана винкана сахихан мин хайсул кас, лякиннаху ляйса сахихан мин хайсул лавз». И поэтому этот смысл, то есть даже если он правильный со стороны, то есть намерения, однако он неправильный со стороны того, на что указывает это выражение. Нельзя использовать это слово с той стороны, что Всевышний Аллах Субханаталя, он сам салям, то есть из его имен салям, и мы уже сказали, что значит или на что указывает его имя салям. Камакали алейхи наби саллаллаху алейхи салям, камакали наби алейхи саллату ассалям, алейбадуль мусаллямуна мин аллядина, يُسَلِّمُهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى مِنَ الَّذِينَ يُسَلِّمُهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَيُفِيدُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهُمْ فُقَرَاءُ مُحْتَجُونَ. То есть, что значит рабы обезопасенные? То есть, или те рабы, которым был дан мир. Это те, кого Аллах Субхану Таля обезопасил. Это те, кому Аллах Субхану Таля наградил своим салямом, то есть своим миром. И они являются нуждающимися бедняками. فَلَيْسَهُمُ الَّذِينَ يَعْطُونَ السَّلَامُ. Рабы Аллаха не дают Аллаху салям. Фамана ассаляму аляллах, и поэтому выражение мир Аллаху, салям Аллах, я не саляму ту такуна аляллахи мин ибади. То есть это выражение указывает на что? На то, что как будто бы рабы дают безопасность Аллаху. Фазаля шаккан на губат, или нет сомнений, что это является неправильным. Уайсату филь адаб ма маяджибу лилляхи джаллуаля фирубубияти и вайсмаяхи васифати. Это противоречит, то есть, правильному поведению в отношении того, чем мы обязаны перед Всевышним Аллаху Субхану Таля в рубуби, в его господстве, в именах и атрибутах. Валиха закали лахум наби салсам, и поэтому пророк салсам сказал, запретил, сказал, ля такулю салям аляллах, фаинна Аллаху ассалям. Не говорите Аллаху, мир Аллаху, потому что Аллах, он и есть ассалям. Нахагу мухаза нахи тахрим. То есть пророк салсам запретил, и этот запрет является, то есть указывает на харам. Ля яджузу ля ахдина никуля ассаляму аляллах. То есть запрещено кому-то говорить мир Аллаху. Лянна ассаляму аляллахи муктадин ихтидама джанаби рубувиати ва таухиди лясмаи вассифат. Так как словыражение мир Аллаху указывает или же содержит в себе ущемление права, то есть господства Аллаха Субхана Таля и таухида, права таухида в именах и атрибутах. Иза кана казалик фамама на каули хина тусаллим аля ахад ассаляму алейка и фулян. То есть, если ты это понял, тогда что значит, когда ты говоришь какому-то человеку «Ассаляму алейк»? И у нас «Баракулуфикум» два есть выражения. Есть «Ассаляму алейк», а можно сказать просто «Саляму алейк». То есть, можно сказать «Ассаляму алейкум салифлям». И также можно сказать «Саляму алейкум». Без алифлям, да. То есть, что значит, когда ты говоришь «Ассаляму алейк салифлям»? «Ау ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат». Хази тахиятуль муминина фиддуня валяхира. Это приветствие верующих на этом свете и на том свете. Как сказал Всевышний Аллах, тахиятухум йома ялкаунаму салям. То есть приветствие верующим в тот день, когда они встретят его, будет салям. Каля баду ахлялям инна ма'наха. То есть ученые сказали, смысл, когда ты говоришь какому-то человеку, ассаляму алейкум, хаза хуа ахаду ма'наяйн. Это один, то есть один из смыслов. Один из смыслов адуль мана ассаляму алейкум я не куллю исми лиллях джалюаль. Что значит ассаляму алейкум? То есть все имена Аллаха Субхана Таля алейкум пусть будут вам. Что значит все имена пусть будут вам? Я не исму ассаляму алейкум. То есть имя ассалям пусть будет вам. Фаякуну далика. Что значит будет вам? То есть табаррукан би асмаилля. То есть он просит, пусть тебе будет баракат от имен Аллаха Субхана Таля. О сифати, от его атрибутов. Фасму ассаляму алейкум, поэтому слово ассаляму алейкум, я не исму Аллахи алейкум, пусть над вами прибудет как имя Аллаха. Файкуну далика табаррукан бикулли асма, то есть чтобы тебе был баракат от этих имен. Минхум исму Аллахи джалля валя ассалям, и из этих имен это ассалям. То есть поэтому ты когда человек говоришь ассаляму алейк, ты как бы просишь, чтобы Аллах Субхану Таля дал баракат от этого имени этому человеку. Ватани, второй, макалиху ахаруна минахли лиман накаули лкаули ассаляму алейкум варахматуллах. То есть то, что выражение того человека, который говорит «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», «Я не ассалямату ляти иштамали алейхи исму ассаляму алейкум». То есть пусть вы будете обезопасены той безопасностью, на которую указывает имя Аллах Субхану Таля «Ассалям». «Нас Аллах юфида алейкум». То есть прошу Аллах Субхану Таля,